Он станет властелином мира клана Ся, а наш клан Зверя падет и будет совершенно изничтожен. Аулан закрыл глаза. Скорбь, бессилие. Однако он понимал, что этому смертному миру суждено стать миром клана Ся. Его клан Зверя проиграл, сокрушительное поражение. В далекой пропасти тьмы великий бог демонов Дайрхая тоже знал, что Сюэин стал божеством. Ведь в клане Ся среди бесчисленных смертных скрывалось множество приверженцев бога зла и бога демонов. Пусть фракция бога демонов была разбита, он все же имел нескольких тайных приверженцев. Сюэин к настоящему моменту рафинировал сердце царства. Как властелин материального царства, он совершенно естественно мог что угодно превознести и что угодно стереть с лица земли. Но поначалу он скрывал свою силу в спокойствии. Да и угроза от этих сумасшедших смертных фанатиков была небольшой. Хватило того, что с ними разбиралось поместье Драконьей горы. Ему лично вмешиваться не требовалось. Он стал божеством. Под парой огромных рогов глаза Дайрхая поблескивали холодным светом. Море божеств в 50 тысяч метров, он и вправду стал божеством с сердцем божества второй ступени. Хаймэм. Усовершенствовать сердце божества второй ступени до первой крайне сложно. На 10 миллионов культивирующих этим способом вряд ли найдется хоть один случай удачи. И несмотря на то, что культивировал он совсем недолго, он ухватил, ни много ни мало, три сердца божества второй ступени за эти свои какие-то 200 лет, создал целый набор тайных техник и приобрел наследие утеса Багровой горы. По моим расчетам, его намерение стать мировым божеством первой стадии даст плоды самые большие за 10 миллионов лет, а меньшие за миллион. А что до становления мировым божеством второй стадии? Слишком смелый вызов. Дайрхая холодно улыбался. Становиться мировым божеством было тяжело. Дайрхая вынужден был признать, однако, хоть Сюэин и враг, что возможность стать мировым божеством у него велика. Но второй стадии, без могущественной сущности в качестве руководителя, слишком сложная задача. К примеру, талант бога-чародеев был весьма велик, и он рафинировал сердце царства за 10 тысяч лет, чтобы стать властелином материального царства. И тем не менее, не был ли он всего лишь мировым божеством первой стадии? После того, как Сюэин стал божеством, он тоже устроил праздничный пир в крепости Снежной горы. Чао Цин и множество исключительных явились на этот пир. Сюэин. Сы Куньян бережно держал в руке бронзовый кубок с вином. Глава фракции. Сюэин улыбнулся. Твое царство поистине незаурядно. Ты стал божеством, а я не могу почувствовать ни намека на твою ауру. Не чувствую даже ауру энергии божества, восклицал Сы Куньян. А Сюэин все улыбался. Его аватара давно ушла оттуда к утесу Багровой горы. Его изначальное тело, хозяин праздничного пира, просто еще пока не стало божеством. Естественно, у него не было ауры энергии божества. Но как у властелина материального мира, уровень культивации Сюэина был нечитаем даже для мировых божеств, когда Сюэин растворял его в своем мире. Мои поздравления. Когда я видел тебя в самом начале твоего расцвета, я не ожидал, что ты станешь божеством быстрее меня. Сы Куньяна переполняли бесконечные сожаления. Я даже не знаю, смогу ли открыть море божеств в этой своей жизни. Сюэин молчал. У властелина горы Хэ, Сы Куньяна и остальных были одинаковые тревоги. Становиться божеством было действительно очень сложно. Даже если Сюэин поможет им, обеспечит некоторыми незаменимыми сокровищами, шансы на успех все равно малы. Давайте оставим эту тему. Я пришел и нашел тебя, чтобы спросить. Ты уверен, что действительно не хочешь становиться верховным императором? Сы Куньян заглушил окружающий шум и осторожно проговорил. Ты в будущем станешь властелином материального царства. Если ты станешь императором, то будешь вечным верховным императором. За годы и годы жизни клана Ся эпохи империи начинались и заканчивались, но император в нем был всегда. Нет необходимости. Сюэин покачал головой. Меня не хватит на заботу обо всех этих обязанностях. А заботиться тебе и не нужно, отвечал Сы Куньян. Это тоже благо для твоего клана Дунбо. Если я стану властелином материального царства, моему клану со временем станет не нужно ни о чем беспокоиться, с улыбкой говорил Сюэин. И в таком случае давать ему слишком много власти, не очень хорошая мысль. Ладно, пускай, пускай, Сы Куньян закивал. Тогда спрошу тебя, что бы ты хотел использовать в качестве титула? Теперь, когда ты стал божеством, как может остальной мир называть тебя просто Дунбо Сюэин? Титула? Сюэин слегка замер. Его восхождение к выдающемуся статусу было чересчур быстрым. До этого он был слишком молод и не культивировал даже и 100 лет. Он не задумывался о титуле. После своего стремительного восхождения он был поражен колдовским ядом и страдал от его воздействия в течение столетия. Естественно, тогда о титуле ему еще меньше хотелось задумываться. Позже он презрел все и ушел в утес Багровой горы, а после того, как вышел оттуда, разгорелась война, и до сего момента он отдыхал. Внутренняя организация клана Ся начинала постепенно меняться, и Сюэин, с его высшим статусом, конечно же, нуждался в титуле, в форме обращения и так далее. Я, честно говоря, об этом прежде и не думал. На лице Сюэина вспыхнула беспомощная улыбка. «Звать тебя по фамилии было бы отлично». И Сы Куньян не мог не добавить. «По имени тоже хорошо. Тогда просто Дунбо?» – спросил Сюэин. Сы Куньян кивнул. «Как насчет того, что мы будем тебя называть императором Дунбо? Если у тебя нет никаких возражений, я поговорю об этом с главой дворца Чиним и остальными». «Хорошо», – кивнул Сюэин. «Ты и вправду очень прямой человек», – растерянно проговорил Сы Куньян. Новость распространилась очень скоро, и Сюэин получил титул, похожий на те, что были у прошлых императоров, такие, как император Лилового облака, небесный император Драконья гора и небесный император Лиловое облако, император Дунбо. Разумеется, в сердцах исключительных, собратьев по клану императору Дунубо, который бился за то, чтобы вывести клан из отчаянного положения и убил три аватары божества мировых божеств, суждено было занять место самого удивительного императора за всю историю клана Ся, в утесе Багровой горы. Там находилась аватара Сюэина, принимала двух его старших учеников, мировых божеств. Втроем они сидели и пили вино за непринужденной беседой. Аватары и истинное тело были одной души и одного тела, так что нельзя было заметить разницу. «Ты стал божеством, юноша в плотном одеянии», старший ученик Гэбай, не скрывал улыбки. «Какое сердце божества ты выбрал для своего истинного тела?» «Звезду», — отвечал Сюэин. «А», — несколько удивились Гэбай и облаченный в алую мантию Хэфэйюн. «И почему ты выбрал сердце божества звезды? Разве тебе не нужно рафинировать сердце царства? Сердце божества миража выбрать было бы лучше». Сюэин улыбался. «Даже если я выбрал не сердце божества миража, я в любом случае смогу рафинировать сердце царства. У меня три сердца божества второй ступени, и они хорошо дополняют друг друга. Я уже думал о том, чтобы на следующем этапе пробиться к сердцу божества миража, но я больше верю в совершенствование своего сердца божества звезды до сердца божества хаоса, потому выбираю этот путь». Какая жалость! Он вынужден был скрывать факт постижения истинного предназначения мира, и более того, не только сейчас, но и всегда скрывать. Постигнув какое-либо истинное предназначение первой ступени, не скрывать этого достижения, значит искать смерти. Ах, ты и правда, прежде чем выбирать, следовало бы тебе с нами переговорить. Юноша в плотных одеждах качал головой. И сердце божества хаоса, и сердце мирового божества, оба первой ступени, и каждый аспект очень уравновешен. Но в конечном итоге, есть некоторые различия. Сердце мирового божества отличается качествами, необходимыми для управления миром, и сгущение истинного тела мира дает чуть больше способности к выживанию. Хотя сила сердца божества хаоса тоже внушительна, она отличается больше в боевом аспекте. Дорога культивации очень длинна, и лучше, когда твоя выживаемость чуть усилена. Я властелин материального царства, и мое истинное тело всегда будет оставаться в родном городе. По путям прочего мира будет следовать аватара, и даже если ее убьют, я могу культивировать другую. Моя выживаемость уже весьма сильна, улыбаясь, рассказывал Сюэин. Сидящий рядом с ним облаченный в алую мантию юноша Хэфэйюн кивнул. Младший ученик, когда ты намереваешься отправиться в мир божеств? Через 1000 лет, признался Сюэин. Так рано? Двое старших учеников слегка вздрогнули от удивления, и юноша валом сказал. Почему бы не культивировать до мирового божества, прежде чем отправляться в мир божеств? Со своими способностями к постижению ты, скорее всего, станешь мировым божеством где-нибудь за 1 000 000 лет. Предок спас мою жену, объяснял Сюэин. Тогда он и сказал мне, что через 1000 лет во дворце кровавой бой не произойдет грандиозное торжество, и я могу участием в нем воздать свое уважение могущественным сущностям. Раз предок так сказал, я думаю, лучше посетить торжество. Предок и Гэбай с Хэфэйюном закивали. Когда нужно было спасать жену Сюэина, и многие умоляли об этом, Гэбай и Хэфэйюн были среди них. Если предок сказал так, тогда да, хорошо. Празднество цветка Мириад Дворца Богов. Оно собирает бесчисленное множество мастеров стадии божества из мира божеств. Если ты побываешь там, это тебе станет большим подспорьем. Когда отдашь дань уважения могущественной сущности, когда тебя таковая будет направлять, твое развитие пойдет быстро. Юноша в плотном одеянии бесконечно сожалел. Как жаль, что учитель уже умер. Хоть младший ученик, уже ученик внутреннего круга. Руководство и наставления ты не получаешь. Юноша в алой мантии кивал. Путь культивации полон рисков и сложностей. Хоть мы со вторым старшим братом и не бесталанны, но если бы у нас не было учителя, направлявшего нас, то, я боюсь, мы бы едва стали мировыми божествами первой стадии. А поскольку нас вел учитель, наша культивация ускорилась, и теперь мы оба – мировые божества второй ступени. Младший брат Сюэйн, по своим талантам ты повыше нас, и если тебя не ведет могущественная сущность, ты станешь мировым божеством за 1000 лет. Но мировым божеством второй стадии, на это надеяться оснований мало, а что до третьей стадии, так это вообще лишь мечта. Мы уже не говорим об отстраненных, почти равных могущественным сущностям мировых божеств четвертой стадии. Мировое божество четвертой стадии, в глазах юноши, одетого в плотные одежды, мелькнула зависть. Это почти на равных с могущественными сущностями. В глазах такого мирового божества мы просто лакеи, и они легко уничтожат группу таких, как мы. Уничтожат, и более того, лишь одним движением. Юноша в алой мантии покачал головой. Мировые божества четвертой стадии поистине внушали трепет. Фактически, по своему царству, они были близки к тому, чтобы сравниться с могущественными сущностями. Если это объяснить проще, то задержались на уровне мировых божеств и не могли сделать тот заключительный шаг для перехода. Я слышал о таких исключительных, бросающих вызов небесам. Они могут постичь истинное предназначение первой ступени, они могут с легкостью ухватить сердце божества первой ступени. Им, можно считать, гарантировано становление мировым божеством четвертой стадии. Юноша в плотных одеждах вздохнул и покачал головой. Зазор головокружительно огромен. Кто знает, сколько времени требуется такому абсолютному исключительному истинного предназначения первой ступени, чтобы проявиться в большом мире божеств и пропасти тьмы, заметил юноша в алой мантии. Боюсь, что как только они готовы, их похищают могущественные сущности себе в ученики. Сидящий рядом Сюэйн прилежно слушал и кивал. Впечатляет, поистине впечатляет. Глава 400. Достижение предельного долголетия. Сюэйн всегда был очень терпеливым человеком. Даже тогда, когда в нежном возрасте 8 лет он столкнулся с огромным кланом Мойян, он все равно продолжал с безумным упорством тренировать свои копьевые техники, и надо ли говорить, какую закалку с тех пор получил. Учитывая то, что ему удалось постичь истинное предназначение первой ступени, его выдержка, естественно, была достаточно незаурядна. После того, как Сюэйн вернул к жизни жену, находившуюся на волосок от смерти, он понял, нужно дорожить каждым мигом красоты в жизни. Сколь бы ни была мощна твоя культивация, ты достиг этого уровня ради жизни, ради тех людей, которые тебе дороги. А потому, если бы не было необходимости Сюэйну идти в бой, он бы не пошел, и рисковать без надобности не стал бы. Вместо этого спокойно занимался бы культивацией. Остановиться божеством, это и не было для него серьезным вызовом. Уже в то время, когда бился с богом чародеев и великим богом демонов, он способен был с легкостью убить обычное божество. Нынешней целью Сюэйна было как можно скорейшее постижение сердца мирового божества первой ступени для становления мировым божеством. Именно тогда начнется его настоящее путешествие. Пребывая с женой, он иногда виделся со своими родителями, братом, дядей Цзуном и другими. В остальное время он наблюдал все живое в мире, дабы углубить свое понимание истинного предназначения мира. Он не смел расслабляться в своей культивации. Время текло, проходили год за годом. Клан Ся находился в необычайно спокойном, мирном состоянии, но в этом состоянии, однако же, стремительно рос. Население его непрестанно увеличивалось и становилось сильнее, пока имперский стольный град Ся, превосходящий прежнюю столицу размерами, строился на ее основании. Дела клана, разной степени важности, вело объединение старейшин. Поскольку Сюэйн редко общался с другими, он прослыл очень отстраненным человеком. Но во мгновение ока мир изменился. В крепости Снежной горы, Шух, Сюэйн закончил занятие копьевыми техниками, отложил свое копье, пьющие кровь, и затем перешел к занятиям единоборствами. Крепость была все так же велика, как и в детстве Сюэина. Однако для восстанавливающегося клана Ся, который с тех пор умножился, она была слишком мала. Только самые талантливые юные индивидуумы клана Дунбо могли надеяться на право входа в резиденцию прадедов и получить наставление от Сюэина. Остальным представителям младшего поколения клана Дунбо это право никогда не предоставлялось. Обычно в крепости обитали только Дунбо Ли, его жена Мо Ян Юй, Цзун Лин и сам Сюэин со своей женой Цзин Цу. Конечно, время от времени крепость посещала и Дунбо Цинши. Прогуливаясь по крепости, Сюэин вдруг легко вздохнул. Император. Посреди прогулки Сюэина ему повстречался совсем юный мальчик. Этот мальчик был невероятно тронут тем, что увидел Сюэина, и приветствовал его так почтительно, как только мог, и даже громко дышать боялся. «Ты закончил свою тренировку с копьем?» «Да, только что закончил». Лицо мальчика все блестело от пота. «Тогда тебе нужно скорее пойти ополоснуться, ты весь мокрый», с едва заметной улыбкой говорил Сюэин. Мальчик часто закивал, он был так тронут. Человек перед ним был легендой клана Дунбо, тот, кого можно было назвать сильнейшей сущностью за всю историю, император Дунбо. Иметь право жить в резиденции предков и изредка получать наставления от такого человека, еще бы это не тронуло. Вдобавок ко всему, с тех пор, как Дунбо стал императором, были написаны разнообразные книги о нем, рассказывающие некоторые легенды, и из-за этого сородичи еще больше его боготворили. Сюэин продолжал свою прогулку, и лицо его почти все это время сохраняло отрешенное выражение. Он прошел мимо нескольких случайно встреченных слуг, и все они чувствовали, что император сегодня в плохом настроении. «Папа, мама, дядя Цзун», — поприветствовал Сюэин, входя в павильон. «О, Сюэин, заходи, заходи, садись». Мо Ян Юй, Дунбо Ли и дядя Цзун сидели в павильоне. Как уже не молоды были их лица, было ясно, что срок жизни их приближается к концу, если учитывать то, сколько им было лет, несмотря на исключительные тела. Да, Сюэин сел рядом. «Ах, Сюэин, в последнее время ты нас, троих стариков, балуешь своими визитами». Голос Дунбо Ли был совсем старческий, и аура его была несколько зыбка, слаба. «Мы понимаем, что это потому, что мы достигаем уже своих пределов. Однако ты не обязан этого делать. Мы прожили великолепную жизнь. Я родился в нищей горной деревушке, но как-то умудрился выжить в кровавых битвах нашей армии и потом рисковал своей жизнью в разных опасных приключениях. У меня есть моя жена Аюй, мои верные дорогие братья Цзун Лин и Тун Сань, и двое детей, ты и Цинши. Несмотря на многие испытания, что выпало мне пройти, я совершенно ни о чем не сожалею». Сюэин слегка кивал, с почтением слушая отца. Среди слабеющих, убывающих аур стариков отцовская была самой слабой. Чувствами властелина материального царства Сюэин ощущал, что отцу уже немного осталось жить. Пусть обычный срок жизни исключительного составлял 800 лет, он не был раз и навсегда установленным для них всех, и чем ближе исключительный находился к своему пределу, тем ближе к смерти. «А больше всего я горжусь тобою, мой сын», Дунбо Ли засмеялся, глядя на Сюэина. «Ты приятно удивлял меня и превосходил раз за разом мои ожидания. Я, Дунбо Ли, могу заявить, что мы сделали величайший вклад в историю клана, поскольку ты наш сын». «Ха-ха-ха», Дунбо Ли смеялся. Внезапно его аура стала стремительно уменьшаться. «Отец», Сюэин побледнел и сразу же, с места, кликнул. «Цинши, шух». Дунбо Цинши мгновенно появился в павильоне. «Отец», и слезы полились по лицу Цинши. Сюэин, стоявший в стороне, не проронил ни слезинки. Его отец, Дунбо Ли, так и сидел все там же, и на лице его была улыбка, но аура от него отделилась. Мо Ян Юй, сидевшая рядом, просто держала Дунбо Ли за руку, а затем потянулась к нему, нежно обняла мужа в последний раз. Цзун Лин, тоже сидевший рядом, лишь глазел на него растерянно. «Сюэин». Тут вмиг появилась и Цзин Цу. «Ничего». Сюэин оставался совершенно спокойным. Кончина отца стала очень сильным ударом для матери, ее не стало всего месяц спустя. И через 6 месяцев после этого скончался одинокий Цзун Лин в утесе Багровой горы. «Позволь мне заняться этим вопросом», — вызвался Багровый утес. «Ничего сложного в том, чтобы восстановить тела из плоти для твоих родственников, нет. Какие именно плотные тела ты бы хотел для них? Не желаешь ли, чтобы они получили плотные тела исключительных? Обыкновенное тело из плоти подойдет, отвечал Сюэин. «Тогда это не займет много времени», — сказал Багровый Утес. Багровый Утес был не имеющий себе равных сущностью в блаженном сокровище, и повелевать пространством, временем и глубинными тайнами ему было легко. Как таковая задача по восстановлению тела из плоти была невероятно проста, и идеальное плотное тело для аватара некоторое время назад помогал Сюэину растить Багровый Утес. Всего через день, на муравчатых полях, что раскинулись на окраинах города во внутреннем мире утеса Багровой горы, внезапно появились двое мужчин и женщина, молодые на вид, и то были Мо Ян Юй, Дун Боли и Цзун Лин, а наружность их была такой же, как некогда, во цвете их лет, так неожиданно, оглядывали они друг друга в недоумении и изумлении, мы вправду так молоды, я что, Мо Ян Юй была изумлена более всего своим телом, я действительно стал человеком. Цзун Лин тоже осматривал свое тело с неподдельным удивлением. «Папа, мама, дядя Цзун», — позвал Сюэин, возникая рядом с ними. «Сюэин, если верить тому, что сказала эта возвышенная сущность, которая спасла нас, он твой друг», — Мо Ян Юй переполняли чувства, и она проговорила. «Он по-настоящему смог восстановить наши тела из плоти после того, как мы умерли». Сюэин, улыбаясь, кивнул. «Как только кто-то становится мировым божеством, его море божеств превращается во внутренний мир, способный принимать в себя души других людей. Вот многие презирают исключительных, перешедших на сторону бога демонов. А как ты думаешь, почему они все-таки перешли? Потому что есть надежда, что их души после смерти будут втянуты в его море божеств. Тем, кто сделал достаточно большой вклад, даже восстановит плотные тела и дадут еще возможность пожить». «Папа, мама, дядя Цзун, вам только что восстановили тела. Тогда, если душа человека воскресает после его смерти и тело восстанавливается, не будет ли такой человек бессмертен?» — воскликнула Мо Ян Юй. «Во-первых, если человек погиб в битве, его душа погаснет навеки. Во-вторых, если даже плотное тело человека снова и снова восстанавливается, то он обезумеет и сгинет, зажившись слишком долго», — объяснял Сюэин. «Сами мировые божества постепенно теряют способность охранять свое изначальное сердце божества и сходят с ума, если слишком долго живут, а об исключительных вовсе что и говорить. Папа, мама, дядя Цзун – это внутренний мир утеса Багровой горы, и он чрезвычайно обширен», – говорил с улыбкой Сюэин. «Здесь непознаваемое число времен, превосходящее мир клана Ся. Здесь многочисленные исключительные и божества. Потому вы все можете культивировать как следует и жить своей жизнью». «Здорово», — улыбался Дун Боли. «Ха-ха-ха, я не думал, что получу такой приятный сюрприз, когда умру». Цзун Лин был полон искренней беспечной радости. Все трое были в превосходном настроении. «Это сокровище для связи. Если случится что-то непредвиденное, можете связаться со мной по нему. Вот сокровища, которые вы сохранили прежде». Сюэин передал каждому из них по браслету для связи и те сокровища, которые они собрали за минувшую жизнь. «Я уже оставил подробный набор разъяснений по внутреннему миру утеса Багровой горы. Отец, мать и дядя Сюэина вскоре отбыли». Сюэин проводил их взглядом. Он желал им еще и возможности благополучно культивировать, продвигаться дальше по пути культивации. О том, что их тела он сможет восстановить после смерти, он не сообщал им при жизни потому, что желал, чтобы они однажды по-настоящему испытали смерть, а это в будущем станет для них значительным подспорьем в культивации. Он также избрал для них обычные тела из плоти, поскольку те послужат для постепенного, уверенного продвижения шаг за шагом. В конце концов, если у них что-то не получится, все равно будет и третья, и четвертая жизнь, а Багровый Утес тоже будет за ними всегда приглядывать. Следовательно, родители и дядя Сюэина наверняка не окажутся в опасности. Поскольку этот мир неизмеримо широк, и им тайно руководит Багровый Утес, двум старшим братьям-ученикам невозможно прознать о том, что Сюэин переправил сюда троих людей. 650 лет спустя после того, как закончилась война, и столетия с тех пор, как родители и дядя Сюэина прибыли во внутренний мир утеса Багровой горы, в крепости Снежной горы, Сюэин посреди наставления младших вдруг почувствовал некое движение в своем сердце и немедленно распорядился. «Занимайтесь усердно, Цзин Цу, я отлучусь на некоторое время в уединение». И едва Сюэин передал это, он со звуком «шух» мгновенно возник в том месте, где находилось сердце царства мира клана Ся. Глава 401. Самое первое мировое божество клана Ся. Внутри царственного сердца. Сюэйн, одетый в одежду белого цвета, в настоящее время перемещался в пространстве. Закрыв глаза, он активизировал все свои чувства для того, чтобы почувствовать многочисленные вибрации окружающего пространства. Эти бесчисленные вибрации были ничем иным, как материализованными формами законов глубинных тайн, которые объединились, чтобы сформировать законы мира. Кто-то с небольшим уровнем совершенствования просто почувствовал бы, что это далеко за пределами его понимания. Только после того, как Сюэйн достиг истинного предназначения первой степени, он смог насквозь увидеть материализацию закона. Итак, это законы мира. Теперь, когда занавес был поднят, ему казалось, что за ним стоит полностью новый мир. Сюэйн закрыл глаза, в то время как его разум начал соединять многочисленные глубинные тайны перед ним. Только после полного дня они начали приводиться в порядок и объединяться. Несмотря на то, что я понял это все еще довольно сложно описать. Сюэйн открыл глаза и посмотрел на законы мира перед ним. Хотя на первый взгляд они выглядели крайне беспорядочно, для Сюэйна они выглядели организованными. Словно многочисленные цепочки законов мира собрались вместе, чтобы сформировать инструмент, к которому Сюэйн мог бы протянуть руку и заиграть на нем. Сюэйн улыбнулся и слегка сорвал законы мира. Вэн. Он не только зависел от контроля царственного сердца, взамен сосредоточился на руководстве из законов глубинных тайн. Простое движение провоцировало формирование многочисленных пузырей, которые были наполнены чистой силой царства. В одно мгновение появились десятки тысяч пузырьков, каждый из которых обладал поистине пугающим количеством энергии. Если бы они по какой-то причине внезапно взорвались, это, вероятно, вызвало бы уничтожение всех форм жизни в мире клана Ся. Это закон царства в законах мира. Пробормотал Сюэйн, кажется, что понимание царственного сердца позволяет получить контроль над всем законом царства. Сюэйн неторопливо совершил прогулку через пустоту. Окружающее его пространство открылось, позволив ему пройти предельно естественным образом. Вибрации, которые обычно происходят, были подавлены, как будто пространство защищало императора. «Властелин царства», — произнес Сюэйн, раскрыв обе руки. Окружающее пространство слегка вибрировало, как только образовались нечеткие миниатюрные миры, а затем погасли внутри них. Чувство контроля над всем миром поистине удивительно. Конечно, существует огромный разрыв между божеством и мировым божеством, который не так прост, как разрыв между их боевой силой. Есть нечто гораздо более важное. Пропасть с точки зрения законов. Теперь, когда я контролирую весь закон царства, я могу просто поиграть с мировыми божествами второй ступени. Когда я обменивался ходами с богом чародеев, я полагаю, что он, скорее всего, смотрел вниз на мое царство. Сюэйн вздохнул внутрь себя. Бог чародеев был мировым божеством первой ступени, который захватил божественное сердце первой степени, в то время как великий бог демонов был мировым божеством второй ступени, который соединил вместе два божественных сердца первой степени и по сравнению с ним был намного сильнее с точки зрения законов. Тогда они полностью подавили его своими царствами. Тем не менее, их божественные аватары все еще были подавлены до предела полубога, поэтому, несмотря на то, что их понимание законов глубинных тайн было сильнее, они все еще не смогли полностью убить Сюэйна. А когда Сюэйн окончательно победил их, он ограничил себя силой божества высшей степени, однако они все равно умерли от последствий. Тем не менее, они были побеждены только в конце из-за того, что его атака была пропитана мировой энергией. «Я уже не слабее тебя, бог чародеев!» Сюэйн усмехнулся. «Хуа, хуа, хуа!» Вокруг появилось огромное количество сюэйнов, все они ухмылялись. Сразу же после этого они стали видоизменяться. Некоторые превратились в демонов, некоторые – в горы, некоторые – в реки. На мгновение в пространстве царственного сердца появился мир, похожий на реальный мир. Это была земля, заполненная лесами, горами и реками, где присутствовали как звери, так и люди. Все это казалось ни с чем не сравнимой реальностью. Из многих божественных сердец первой степени, божественное сердце царства концентрируется на аспекте управления царством. Сюэйн вздохнул. «Теперь, когда у меня есть это, даже если божества атакуют меня миллионами различных тактик, то они будут играть с огнем». Между божеством и мировым божеством был действительно огромный разрыв. Ху! Сюэйн покинул пространство царственного сердца и появился возле вершины горы. Каждый шаг приводил его в другое место мира клана Ся. Некоторые места, где он появлялся, находились на расстоянии нескольких миллионов километров друг от друга, хотя он сделал всего лишь один шаг. Это было во много раз более пугающим, чем способность божественного сердца предельной пронзительности одним шагом преодолевать 50 тысяч километров. «В моем мире нет таких мест, куда бы я не мог пойти». Сюэин стоял на пляже и наблюдал за бесконечным всплеском волн, хотя он еще не стал мировым божеством. Несмотря на то, что он еще не стал мировым божеством, божественное сердце первой степени представляло царство мирового божества. Сила, которой обладали законы царства, была гораздо более ужасающей, чем чистая сила и скорость. «Пора мне наконец стать мировым божеством». Сюэин сделал еще один шаг, а затем исчез из пляжа, появившись в темной пустоте шириной в 50 тысяч километров, которая окружала утес Багровой горы. Багровый утес немедленно переместил Сюэина к сокровищу, на остров Багровой пыли. Багровый утес сразу спросил: «Дунбо, что заставило тебя привести сюда настоящее тело?» Поскольку его аватар всегда находился в утесе Багровой горы, его истинное тело редко сюда приходило. «Я захватил божественное сердце первой степени. Пора мне становиться мировым божеством», — сказал Сюэин. «Ты захватил божественное сердце первой степени?» Багровый утес находился за гранью восхищения, поскольку он сказал: «О, небеса, это, не считая ускорения времени, ты совершенствовался 900 лет, верно? А если считать ускорение времени, то ты совершенствовался 1500 лет. Однако нахождение в зоне ускорения времени не очень помогает в восприятии законов мира. Тебе потребовалось всего 900 лет, чтобы захватить божественное сердце первой степени. Даже Хуэймину понадобилось 2200 лет». Сюэин рассмеялся. «Это все же довольно быстро. Когда я начну свой прорыв, мне придется нарушить твое спокойствие, чтобы другие не увидели его». Поскольку он был властелином территории материального мира, если он только становился божеством, он мог легко скрыть волнение, которое бы спровоцировало открытие божественного моря. Однако на этот раз он делал прорыв к уровню мирового божества. Процесс становления мирового божества создал бы поистине огромное беспокойство, настолько большое, что оно превысило бы весь мир клана Ся. Даже будучи властелином территории, он не смог бы полностью его скрыть. «Оставь это мне». Багровый утес согласился. «Имен». Сюэин сделал шаг вперед и приблизился к небольшому дереву. Затем он сел среди опавших листьев, скрестив ноги. Душа в его сознательном море начала объединяться с законом глубинных тайн за сердцем божественного царства со звуком хун. Душа Сюэина также начала видоизменяться и быстро стала проясняться. Он стал крошечным прелестным человеком с действительно нежной кожей. После этого вокруг него стали появляться реки и горы. Так вокруг крошечного человека начал возникать огромный мир. «Царство – это я, а я – это царство», – сказал крошечный человек. «Божественное море, откройся». Долгий звук хун огненной ци внутри его тела превратился в яростно дикую, огненную божественную энергию. Он был таким же энергичным, как океан. Над островом Багровой пыли медленно появилась огромная иллюзия. Иллюзия представляла собой океан в сотни миллионов километров. Это было верно. Сотни миллионов. Божественное море божественного сердца второй степени простирается всего на 50 тысяч километров, но божественное море божественного сердца первой степени может простираться на сотни миллионов километров. Нужно было понять, что весь мир клана Ся, включая все исключительные миры, мировые разрывы, пустотные разрывы и внешнюю мембрану, составлял всего 5 миллионов километров. Беспокойство, вызванное становлением мирового божества в мире клана Ся, было действительно слишком большим. Это было почти неприемлемо. Пен. Рядом с небольшим деревом появилось огромное количество божественных кристаллов. Сюэин, одетый в одежду белого цвета, глубоко вздохнул, а затем начал поглощать божественную энергию от многочисленных божественных кристаллов в его божественном море. Его божественном море было действительно слишком большим. Оно нуждалось в еще большем количестве божественной энергии, чем он мог бы предоставить для компенсации. Поскольку оно разрасталось во внутренний мир, то количество божественной энергии, естественно, было еще больше. Потребуется слишком много времени для того, чтобы совершенствоваться шаг за шагом, и поскольку Сюэин был доверенным лицом утеса Багровой горы, он мог делать такую расточительную вещь с божественными кристаллами. Хуа, его море с божественной энергетикой действительно было огромным и, казалось, бесконечным. Поскольку оно растянулось на сотни миллионов километров, то обладало поистине пугающим количеством силы. Однако, как только они достигнут силы такого большого уровня, то можно будет лишь развивать внутренний мир. Только после поглощения божественной энергии в течение 9 полных дней его божественное море наконец достигнет своего предела. Начинай. Внутренний мир, преобразовывайся. Все его божественное море начало преобразовываться. Это было похоже на создание мира. Все его божественное море начало волноваться, когда он начал формировать бесчисленные существования. Землю, леса, реки, пустыни, луга. Все начало появляться. Медленно зарождался мир протяженностью в сотни миллионов километров. Однако этот мир был довольно странным, потому что в нем не было воздуха. Таким образом, леса и растения не могли ни расти, ни умереть. Я лишь захватил сердце божественного царства, которое является лишь частью законов мира. Лицо Сюэина появилось над огромным миром. Его глаза были шириной более 500 тысяч километров. Он упускал из виду мир, который только что создал. Законы не были совершенными, этот мир – всего лишь зародыш. Внутренний мир мировых божеств от первой до четвертой стадии не был совершенным. Они не могли позволить воспроизводить жизнь и расти. Только когда они станут могущественными существами, их внутренний мир станет действительно совершенным. Только тогда позволит воспроизвести жизнь. Тем не менее, этого достаточно, чтобы просто собрать души или временно позволить исключительным заселить их, подумал Сюэин, под деревом. Когда Сюэин открыл глаза, они были наполнены пугающей сдерживающей силой. Каждое его действие, казалось, также было наполнено мощью и силой. Наличие внутреннего мира действительно имеет значение, вздохнул Сюэин. Если бы мировые божества хотели убить, они могли бы просто открыть свои области мировых божеств. Это были проекции их внутренних миров. Чем больше их внутренний мир, тем больше их область. Область мирового божества первой степени могла охватывать миллионы километров и могла с легкостью убить миллиарды жизненных форм. Даже божества, зависящие от количества, просто отправили бы себя на смерть перед лицом мирового божества первой степени. «Поздравляю, Дунбо», — восторженно произнес Багровый Утес, — «с тем, что стал мировым божеством всего за 900 лет». Сюэин рассмеялся. «Мировое божество. Они считались людьми выше среднего класса, даже в божественном мире и пропасти тьмы. Впервые этот мир, божественный мир во всей истории клана Ся спокойно появился в тот день. В тот день впервые за всю историю клана Ся появилось самое первое мировое божество». Глава 402. Новости распространяются открыто. Я еще только начинаю. Несмотря на волнение, Сюэин не проявлял ни капли высокомерия и мыслил здраво. Мне было суждено стать мировым божеством первой ступени, как только мне удалось осмыслить истинное предназначение первой степени царства и достигнуть его царства божественного сердца. Багровый Утес, находящийся поблизости, также согласился. Действительно, когда речь идет об исключительных с истинным предназначением первой степени, далеко не трудно стать мировым божеством первой ступени. Но когда речь идет о становлении мировым божеством второй, третьей или четвертой ступени с помощью одного шага, это означает, что надо пройти много трудностей. Даже тогда это может показаться очень тяжелым, но у тебя очень большие перспективы. Помните, что многие мировые божества первой ступени совершенствуются до сумасшествия, даже до того момента, пока их первоначальное божественное сердце не рассеется, и все же не сможет достигнуть второй ступени. Сюэин улыбнулся. Он понимал, что это правда. Он страдал. После совершенствования в течение тех 600 лет с тех пор, как война закончилась, а также с помощью своего аватара он разработал свое звездное божественное сердце до высшей точки божественного царства. Однако, хотя обновление до хаотического божественного сердца казалось простым шагом, этот шаг был самым тяжелым. Количество божеств высшей ступени в божественном мире было практически большим, но почти большинством из них не смогли продвинуться к божественному сердцу первой степени. Это было сложно. Что касается его божественного сердца предельной пронзительности, совершенствования были еще менее заметны. Даже не была достигнута высшая точка божественного царства. Хорошо, что я смог стать мировым божеством первой ступени, но у меня просто нет возможности узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы достигнуть второй ступени. Сюэин покачал головой. Всегда было трудно достигнуть божественного сердца второй-первой степени. Во всем божественном мире бесчисленное количество людей сумело уплотнить божественные сердца второй степени, но я могу сказать тебе следующее. Из сотен миллионов божеств с божественными сердцами второй степени, никто не сможет достигнуть божественного сердца первой степени и стать мировым божеством. Вздохнул Багровый Утес. Сюэин был потрясен этим откровением. Даже одного на миллион, такие шансы были необоснованно низкими. Мировые божества могут лучше защищать свое оригинальное сердце, поэтому они могут жить дольше. В то же время божества хуже совершенствуются и более склонны к тому, чтобы их оригинальное божественное сердце рассеивалось. В результате божества умирают толпами, в то время как мировые божества держатся стойко. В таком случае, даже если ты будешь рассматривать одно из огромных звездных полей, вы все равно можете сосчитать мировых божеств на своих пальцах, объяснил дух сокровища Багровый Утес. Однако, ты исключительный с истинным предназначением первой степени, который появляется раз в неопределенное количество времени, предназначен для того, чтобы быть намного быстрее божеств и мировых божеств. А я действительно не понимаю, как твоя способность осмысления может быть такой хорошей. Как получается так, что ты смог увидеть насквозь сущность законов мира и даже удалось осмыслить истинное предназначение первой степени, если ты обычный исключительный? Сюэин робко улыбнулся. Возможно, через восприятие, по правде говоря, совершенствуясь, можно было почувствовать какие-либо изменения в себе. Например, практика копья Сюэина с его безудержной импульсивностью в молодости помогла его темпераменту стать более аккуратным, а осмысление его методов копья более прямым. Хорошим примером была битва с Сян Пан Юнем, ситуацией между жизнью или смертью, которая позволила его душе претерпеть сумасшедшие преобразования. Это был прорыв, который мог произойти у кого-либо только на грани смерти. Восприятие можно постепенно улучшить с помощью опыта, неудач, притворения в жизни или ситуации между жизнью и смертью. На самом деле не существует такого человека, который родился с восприятием неповиновения небесам. Даже преемники могущественных существ, которые были, естественно, умны до невероятной степени, не могли просто решить проблему осмысления законов мира с помощью своих унаследованных характерных черт. Чего им действительно не хватало? Интеллекта глубоко внутри сердца, восприятия. Независимо от качества грубого нефрита, он все равно нуждался в гравировке. Сюэин испытал все это. После того, как война была выиграна, и его жена была спасена, его психическое состояние также претерпело изменения, которое дало ему совершенно иное представление о законах мира. Это тоже было своего рода совершенствование. Только после всех этих событий он мог понять истинное предназначение царства. Священный учитель также говорил, начался вздохом Багровый Утес, что не может быть никакой удачи, когда речь идет об исключительных с истинным предназначением первой степени. Во всем божественном мире, в пропасти тьмы и миллионах смертных миров, есть много исключительных с истинными предназначениями второй степени. Однако, когда речь заходит о тех, у кого есть истинные предназначения первой степени, они встречаются очень редко и не имеют примера для подражания. На самом деле, нет никакой удачи. Сюэин кивнул головой. Хорошо, я пойду и усовершенствую Утес Багровой горы. Я очень долго ждал этого дня, робко улыбнулся Багровый Утес. Гонг. Сюэин потянулся, высвободив сильную огненно-красную божественную энергию, которая направилась в пустоту и вскоре проникла в ядро Утеса Багровой горы. Как райское сокровище, Багровый Утес мог считаться божественным артефактом. Они находились на шаг вперед над артефактами мировых божеств и были чрезвычайно редкими. Даже священные учители и другие могущественные существа имели лишь одно такое сокровище. Среди учеников Утеса Багровой горы у старшего ученика Хуэймина также было райское сокровище. Однако он также был мировым божеством четвертой степени и персонажем на уровне повелителя в божественном мире. Первоначальный хозяин Багровая пыль уже умер, поэтому Багровый Утес не сопротивлялся этому процессу. Таким образом, для очистки сокровища Сюэину понадобится немного времени. В тот момент, когда он это сделал, у него было такое ощущение, что он очищал царственное сердце. Теперь все, что происходило в Утесе Багровой горы, было под его контролем. Я только что стал мировым божеством первой ступени, но пока не время раскрываться, сказал Сюэин. Сейчас любое могущественное существо может уничтожить меня случайным ударом. Одной мыслью могущественное существо могло бы уничтожить мировое божество первой ступени, даже если оно находилось в материальном мире. Это также было одной из причин, почему не рекомендуется упоминать имя могущественного существа? Н. Багровый утес кивнул головой. Обычные могущественные существа могут уничтожить мировое божество первой ступени мыслью. В то же время, правитель дворца бога Кровавой Бойни, островной учитель острова времени или мастер холла дворца бога Бесчисленности, может уничтожить мировых божеств второй ступени одной мыслью. Хотя, если кто-то должен был дать клятву, в соответствии с кармой этой клятвы, эти упомянутые правила могут убить даже мировых божеств третьей ступени. Сюэйн улыбнулся. Тогда я так просто не буду давать клятвы, и я буду осторожен, чтобы не нарушать то, что я делаю. Только после того, как я стану мировым божеством второй ступени, мне будет немного легче. Став мировым божеством второй ступени, он мог даже раскрыть себя, и обычные могущественные существа не смогли бы его убить. Это были только такие исключительные существа, как божественный император Кровавой Бойни, учитель острова времени или учитель дворца бога Бесчисленности, которые одной мыслью могли убить его. Но божественные императоры Кровавой Бойни и другие уже стояли на истинной высшей точке божественного мира и пропасти тьмы. Они просто не были равными. Такие существа принципиально презирают обращение к таким средствам. В конце концов, любой из них на своем уровне впоследствии будет обладать высокомерным внутренним сердцем. Они были готовы кое-что сделать, но другие скорее бы воздержались от этого. Я все равно должен стать мировым божеством второй ступени. Сюэйн беспомощно покачал головой. Дунбо, поскольку ты участвуешь в празднике цветов бесчисленности дворца бога Кровавой Бойни, а также сражаешься с многочисленными другими экспертами божественной ступени, я уверен, что ты, безусловно, будешь несколько тронут. После того, как ты станешь учеником одного из тех могущественных существ и получишь от них советы, я убежден, что тебе не потребуется слишком много времени, чтобы осмыслить второе божественное сердце первой степени, утешил Сюэйн на багровый утес. Я с нетерпением жду этого дня. Я уйду первым. Есть разные вещи, о которых я должен заботиться, прошептал Сюэйн и вышел из утеса Багровой горы. В мире клана Ся, длинный звук хун все рыцари легенды высокого ранга, а также исключительные чувствовали энергию встряхивания в царстве. Эти вибрации в действительности пронизывали каждое отдельное место. Что происходит? Кажется, что весь мир клана Ся трясется. Что это? Многие исключительные взлетели к небу и оглянулись по сторонам в каждом направлении, но никто из них не заметил ничего необычного. Хотя они все разослали сообщения для того, чтобы узнать об этом событии, никто не знал причину. Спустя короткое время глава дворца Чэнь отправил публичное сообщение. Император Дунбо очистил царственное сердце. Он очистил его, ха-ха-ха. Ему удалось, наконец клан Ся полностью контролирует этот мир. Наконец этот день наступил. Ха-ха-ха, даже если я умру сейчас, я больше не буду сожалеть. Властелин царства нашего мира. Наш клан Ся фактически вырастил властелина царства. Ликования распространились на исключительных клана Ся. Они очень ясно понимали, что означало это событие. Хоть они слышали, что Сюэйн наверняка преуспеет в совершенствовании царственного сердца, они не могли успокоиться, пока ему не удалось это сделать. Вот почему они всегда были в какой-то степени встревоженными. Но сейчас, спустя 600 лет после войны, наконец-то новость пришла. Царственное сердце мира клана Ся было усовершенствовано, и клан Ся дал жизнь властелину царства. В конечном итоге новость также дошла до сторонников бога демонов, что в мире клана Ся действительно появился властелин царства. Появился властелин царства, эй, больше не осталось надежды. Эта информация достигла даже некоторых уголков божественного мира и пропасти тьмы. Новость распространялась так, что ее услышали даже некоторые из тех, кто обладал большой силой. О, властелин царства, я могу покорить этого Сюэйна, как только он придет в божественный мир. Настоящее тело этого властелина царства может быть скрыто в их смертных мирах, поэтому они являются лучшими, когда дело доходит до выживаемости. В смертном мире бога-чародеев, ему потребовалось 600 лет для того, чтобы усовершенствовать царственное сердце, уголки рта бога-чародеев немного скривились. Это почти то, что я предсказывал. В конце концов, усовершенствовать царственное сердце все еще довольно легко, и для этого нужно находиться на вершине божественного царства. С другой стороны, что действительно сложно, так это стать мировым божеством, поскольку необходимо полностью осмыслить божественное сердце первой степени. Как можно было так легко продвинуться с божественного сердца второй степени до первой степени? В то время я мог очистить царственное сердце в течение 10 тысяч лет, однако становление мировым божеством заняло бы слишком много времени. «Юань Цин», — произнес бог чародеев, и звук передался прямиком в другое место этого мира. «Юань Цин, ваш старший брат Сюэин уже очистил царственное сердце для того, чтобы стать властелином царства мира клана Ся. Боюсь, что он не простит клан зверя». Юань Цин в одиночку гулял по пустырю, однако, получив сообщение бога чародеев, он застыл. «Старший брат Дунбо, ты стал властелином царства, я всегда знал, что ты чудовищный. Этот день должен был наступить после того, как ты выиграл войну». В глазах Юань Цина промелькнула холодная вспышка. «Подождите, мы обязательно снова встретимся в божественном мире, в мире клана Ся. Для того, чтобы скрыть свою силу, а также свое истинное предназначение первой степени, Сюэин отложил объявление о том, что он до сих пор очищал царственное сердце, несмотря на то, что закончил процесс сразу после войны. Такая скорость совершенствования в глазах великого бога демонов и мирового божества третьей ступени храма земного бога была нормальной. 600 лет. Сюэин стоял вместе с Цзинцу на вершине снежной горы. «Уже прошло так много времени, мы должны встретить тех оставшихся исключительных из клана зверя. Особенно, того старшего Аоланя, который схватил некоторых воинов божеств, а также золотого человека. Пришло время вернуть их», — сказал Сюэин. Глава 403. «Понял, клан зверя и наш клан враждовали с самого начала мира», — говорила Цзинцу. «Они всегда были в невыгодном положении, но все равно как-то смогли выдержать до сегодняшнего дня. Теперь, когда ты стал властелином царства, наконец-то должна упасть завеса вражды наших двух великих кланов. Так и суждено. Пора нам входить в новую эру». Сюэин улыбался. С этой-то самой мыслью его сознание и ступило в мир океанского леса. Будучи властелином царства, он сознанием мог охватить весь смертный мир целиком до самого крайнего закоулка. Конечно, утес Багровой горы, как блаженное сокровище, обычно бывал исключен из этого обозрения, но Сюэин теперь и его рафинировал, а потому все без исключения в мире клана Ся находилось по-настоящему под его контролем. «Ради сокрытия моего истинного предназначения первой ступени я позволял вам жить до нынешнего момента». Сюэин теперь охватил своим сознанием укрепление. Все исключительные клана зверя собрались в одном из дворцовых залов в полукруговой формы укрепления, и среди них, лицом к стене, стоял старейшина Аолань, нежно поглаживая огромную звериную голову, выгравированную на ней. В глазах его мелькали проблески слез. «Великий старейшина, это укрепление уже не управляет миром океанского леса», — доложил другой старейшина, невысокого роста и полный. «Сюэин уже выдернул у нас из рук рычаги управления. Он теперь властелин царства. Конечно, он будет способен все контролировать», — холодно и отстраненно сказал высокий худой человек. На нем были кожаные доспехи цвета морской волны. Как это могло произойти так быстро? Разве не считалось очень сложным рафинирование сердца царства? Со времени войны прошло только 600 лет, а он уже его рафинировал? Кончено. Все кончено. Большое число исключительных уже оставило всякую надежду. Они и прежде, может быть, находились в затруднительном положении, однако держались хоть и слабого, но проблеска надежды. Все же, пусть бог чародеев был уверен, что Сюэин рафинирует сердце царства, но может быть, вдруг, пройдет 1000 лет и он провалит попытку рафинировать. Случись так, Сюэин был бы изгнан из мира клана Ся, а клан зверя снова бы расцвел. Посему слабый проблеск надежды все эти годы заставлял их терпеливо ждать. И все-таки этот день настал по-настоящему. Сюэин рафинировал сердце царства, эта новость распространилась уж повсюду. Бам! Внезапно весь дворец начал содрогаться. Что это? Это? Что происходит? Все исключительные всполошились. Через дворцовую дверь, ведущую наружу, можно было видеть огромную дыру, образовавшуюся в укреплении, тогда как остальная часть его немедленно начала рушиться. Глядя дальше в эту дыру, можно было увидеть появившееся в небе над укреплением огромное лицо, и это было лицо Сюэина. Его лик взирал вниз с этого наблюдательного пункта, и вот уставился прямо в зал дворца через дыру. Треск-треск-треск. Под энергией царства основательное укрепление казалось совсем хлипким и было легко разносимо на кусочки. Да и так получилось лишь потому, что Сюэин хотел оставить его для изучения клану Ся, а иначе оно бы вовсе рассыпалось под его напором, как гнилое дерево. Очень скоро оно было все целиком раздроблено. «Идемте наружу, старейшина Аулань», прежде молчавший, указал своим скипетром из белой кости и затем повернулся и направился к выходу из зала. Остальные, один за другим, последовали за Ауланем. Оказавшись снаружи, они обратили взоры наверх, на гигантское лицо в воздухе, которое было способно поглотить землю и небо. Это знакомое лицо принадлежало величайшему бедствию из всех, какие постигали клан зверя, Дун Босюэ-Ину. Он возрос уже до такой стадии, что клан зверя трепетал от одного взгляда на него, и ни бог чародеев, ни великий бог демонов не имели никаких способов совладать с ним. Возможно, только те возвышенные могущественные сущности из мира божеств могли бы выдернуть у властелина царства рычаги управления смертным миром. Дун Босюэ-Ин, заговорил первым старейшина Аулань. Аулань, огромное лицо, высящееся над ними, также разверзло уста и заговорило. «Ты пришел убить нас?» – спросил Аулань. «Старейшина Аулань, некоторое время назад ты забрал у меня воина божества, золотого человека. Я не забуду этого», – отвечал Сюэин. «Боюсь, пришла пора твоему клану зверя отплатить по этому долгу. И вправду, пора это уладить». Старейшина Аулань кивал. Он знал, что Сюэин явился за расплатой, но не только лишь за золотого человека и тогдашнее покушение на зверское убийство. Он имел в виду кровную месть, назревшую за уже неисчислимые годы вражды между кланом зверя и кланом Ся. «Сколько людей твоего клана убито моим, это действительно не поддается счету, но столько же наших людей зверски убили вы». Старейшина Аулань поднял голову и посмотрел прямо в Ли Ксюэина. «Единственное, о чем я сожалею, это то, что нашему клану не суждено было породить такой несравненный талант, как ты. Вот почему мы проиграли, и я могу только сказать, что вашему клану больше повезло. Это неправда». Сюэин взирал вниз с высоты. «Это могло произойти только благодаря вкладу бесчисленных поколений, которые стремились к совершенству, благодаря содействию божеств предков на протяжении всех этих лет. Они смогли вести клан Ся ко все большему и большему процветанию, чтобы он занял подавляющее большинство территорий мира клана Ся. В клане Ся больше членов, и у нас больше исключительных и больше божеств. Это более чем естественно, что если не имеющий равных исключительный родится, то среди нас». Аулань замер, но легонько кивнул в ответ. «И действительно, большинство предков нашего клана зверя были попросту слишком себелюбивы. Нет несправедливости в том, что мы проиграли, нет несправедливости. Досточтимый Дунбо, досточтимый император», выступила женщина с лиловыми волосами. «Наш клан зверя проиграл, и мы никогда больше не будем угрозой вашему клану. То, что происходило раньше, можно понимать как противостояние между нашими кланами, но теперь, когда мы проиграли, мы хотим подчиниться. Пожалуйста, пощадите нас. Мы намерены служить клану Ся от колыбели до могилы и будем биться за вас, куда бы вы нас ни послали. Император Дунбо, император, пощадите нас». И, неожиданным образом, просящих о прощении оказалось около половины клана. Сюэин бросил вниз ледяной взгляд. Среди молящих была императрица пауков, которая также принимала участие в том покушении. «И как ты намерен распорядиться судьбой клана зверя?» Старейшина Аулань крепко схватил свой скипетр из белой кости. «Я очень стар, я уже недалеко от предела своего жизненного срока, и не испытываю трепета перед смертью. Лишь надеюсь, что ты явишь хоть какое-то милосердие. Все исключительные клана зверя должны умереть», — решительно отвечал Ли Ксюэина. «Прощение я могу даровать лишь обычным зверям. Нет, нет, император Дунбо, мы желаем помогать клану Ся». Немалая часть исключительных клана зверя была встревожена и испугана, но старейшина Аулань только легко кивал. «Благодарю тебя. Я верю, что пройдет 1000 лет, и будущие звери будут навеки верными слугами человечества, сделавшись твоими ставленниками или подчиненными. Надеюсь лишь, что в их головах никогда не возникнет снова мысли о бунте. Это для них хорошая судьба», — отвечал огромный Ли Ксюэина. «Ладно, отныне и впредь трения между нашими кланами окончены». И едва его голос достиг их ушей, шух, и все до единого исключительные клана зверя почувствовали, как их тела беззвучно распадаются. Некоторые проявляли разные чувства, они умоляли, гневались, страшились, но несмотря на это их тела распадались и рассыпались целиком, без следа. Глядя сверху на все это, Сюэин легко вздохнул. Он не мог ненавидеть Аоланя, ибо война была лишь межклановой. А Аулань был одним из тех очень немногих за всю историю клана зверя, что влагали душу и сердце в благополучие своего клана. Он постиг истинное предназначение жизни и поднял его до царства третьей стадии, а затем пристально и тщательно изучил строение человеческого тела, с тем, чтобы позволить всякому зверю принимать человеческий облик, что позволило им скрываться в мире людей. На протяжении истории звери и люди воевали много раз, а постепенно звери стали смешиваться с расой людей. Клан зверя боролся отчаянно, но на настоящий момент он одержал полное поражение. У Сюэина было смутное чувство, что он стал свидетелем самой истории. В сущности, он чувствовал даже некоторое разочарование и отчаяние. К счастью, его клан одержал триумфальную победу, а случись им проиграть в этой войне, человечество вынуждено было бы претерпеть уничтожение, пусть даже если нескольких временно и оставили бы в живых. Возможно даже, их бы поработил клан зверя, что было бы не иначе как кошмаром. Шух, мысли Сюэина переменили направление, когда он увидел летящую над ним фигуру. То был золотой человек, который только что был освобожден из своих уз. Золотой человек смотрел на лицо в воздухе. Столкнувшись с его бесплотным напором, он тут же почтительно приветствовал. «Мое почтение хозяину! Пошли, золотой дьявол!» На огромном лице Сюэина появилась улыбка, когда золотой человек переправился обратно в крепость Снежной горы, где повстречался со своими добрыми друзьями святым Дитяти, хрупкой красой, боевым генералом и убийцей клинком. Так все пять фигур оказались снова вместе. Когда Сюэин стал властелином царства и уничтожил угрозу клана зверя, мир клана Ся еще больше укрепился. Многие боги зла и боги демонов навсегда оставили попытки распространить свою веру в этом мире. Ведь никто из них не имел способности тайно передавать ее, скрывшись от надзора властелина царства. Проходило время, и Сюэин одержимо и упорно его посвящал культивации в подготовке к грядущему празднеству цветка Мириад, которое устраивал дворец кровавой бойни. А всего через полтора года после низвержения клана Ся Сюэин получил новость, от которой пришел в ни с чем не сравнимый восторг. Снова находясь на Снежной горе, посреди боевой части своей тренировки, он держал копье, пьющее кровь, и бессмысленно смотрел на Цзинцу, стоявшую перед ним. «Что ты говоришь?» – спросил Сюэин. Цзинцу покраснела. «Я уже один раз тебе сказала, почему ты снова переспрашиваешь? Я не расслышал. Пожалуйста, повтори», – искренне настаивал Сюэин. «Хорошо, хорошо». Цзинцу посмотрела на Сюэина и продолжала смягчившимся голосом. «Их, скорее всего, двое.